которую влекли к алтарю. Со всех сторон до меня доносились вздохи и рыдания, но среди них не было слышно вздохов и рыданий моих родителей. Я твердо уверен в этом. Все встали. Некоторые из молодых девушек взобрались на стулья и держались за перекладины решетки. Наступило глубокое молчание, и священник, возглавлявший мое пострижение, сказал: «Мария Сюзанна Симонен, обещаете ли вы говорить правду?» «Обещаю». «По доброй ли воле и желанию находитесь вы здесь?» Я ответила: «Нет». Но сопровождавшие меня монахини ответили за меня: «Да». «Мария Сюзанна Симонен, даете ли вы Богу обет целомудрия, бедности и послушания?» Секунду я колебалась, священник ждал, и я ответила: «Нет, сударь». Он повторил: «Мария Сюзанна Симонен, даете ли вы Богу обет целомудрия, бедности и послушания?» Я ответила более твердым голосом: «Нет, сударь, нет». Он остановился и сказал: «Придите в себя, дитя мое, и слушайте меня внимательно». «Отец мой, — сказала я ему, — вы спрашиваете, даю ли я Богу обет целомудрия, бедности и послушания? Я хорошо расслышала вас и отвечаю — нет». Затем, повернувшись к присутствующим, среди которых раздался довольно громкий шепот, я знаками показала, что хочу говорить. Шепот прекратился, и я сказала: «Господа, и в особенности вы, батюшка и матушка, беру вас всех в свидетели». При этих словах одна из сестер задернула решетку занавесом, и я увидела, что продолжать бесполезно. Монахини окружили меня, осыпая упреками. Я слушала их, не говоря ни слова. Меня отвели в келью и заперли там на ключ. Здесь, в одиночестве, отдавшись своим мыслям, я начала успокаиваться душой. Я еще раз обдумала свой поступок и ничуть не раскаялась в нем. Я решила, что после той огласки, которой я добилась, меня не смогут надолго оставить здесь и, пожалуй, не посмеют отдать в другой монастырь. Я не знала, что меня ожидает, но, по моему убеждению, ничто не могло быть хуже необходимости стать монахиней помимо воли. Довольно долгое время со мной никто не разговаривал. Женщины, приносившие мне еду, ставили ее на пол и молча уходили. Месяц спустя мне принесли мирскую одежду, и я сняла с себя монастырскую. Явилась настоятельница и велела мне следовать за ней. Я дошла с ней до монастырских ворот. Здесь я села в экипаж, где меня ожидала моя мать. Она была одна. Я села на переднее сиденье, и карета тронулась. Некоторое время мы сидели друг против друга, не произнося ни слова. Глаза мои были опущены, и я не смела взглянуть на нее. Не знаю сама, что происходило в моей душе, но вдруг я бросилась к ногам матушки и положила голову к ней на колени. Я не говорила ни слова, только рыдала и задыхалась. Она сурово оттолкнула меня. Я не поднялась. У меня пошла носом кровь. Несмотря на сопротивление, я схватила ее руку, орошая ее слезами и лившейся кровью, прижимаясь к ней губами, я целовала ее и говорила: «И все-таки вы моя мать, все-таки я ваша дочь». Она ответила, оттолкнув меня еще суровее и вырвав руку: «Встаньте, несчастная, встаньте!» Я повиновалась, села на свое место и спустила чепец на лицо. В звуке ее голоса было столько властности и твердости, что мне захотелось укрыться от ее взгляда. Слезы и кровь, которая текла у меня из носа, смешались вместе, струились по рукам, и, сама того не замечая, я была вся залита ими. Из нескольких произнесенных матерью слов я поняла, что запачкала ей белье и платье,